Когда до нас остается метров 10, встречная процессия останавливается. По знаку Эрлиха они тоже опускаются на колени. Так, а вот борзить все-таки не нужно. Почести оно, конечно, приятно, но пора и честь знать. Так тут поди только короля встречают, а я не король, даже и не граф. Такими темпами я себе в раз нехилый напряг в отношениях с верховной властью заработать могу. Ни к чему мне такой геморрой. Прежде чем хоть кто-нибудь успевает вымолвить словечко, я подхожу к епископу и решительно поднимаю его с колен. Не пристало вам, святой отец, преклонять колени перед смертным, да еще и не самым достойным этого. Он неожиданно крепко меня обнимает. «Сын мой, ты просто сам не представляешь, что ты сделал!» «Остался в живых, всего-то и делов!» А вот тут уже не выдерживает толпа. Орущие счастливые морды, охапки цветов, женщины, несущие на руках мою сероглазку, девушки, обнимающие небритых котов. Все завертелось в каком-то калейдоскопе. Прихожу в себя только на крыльце городской управы. Все уже более-менее организовано. Весь городской ареопаг стоит за моей спиной. Солдаты отгородили небольшое пространство перед крыльцом, оттеснив оттуда восторженную толпу. Гулы выкрики постепенно стихают. Сотни глаз смотрят на меня. Так, что-то я должен сказать, назначить виновных и наказать? Нет, не то и не сейчас. Наказание невиновных и награждение непричастных еще будет, но уж, как я надеюсь, и без моего участия. А вот одну вещь сделать надобно. Пусть выйдут сюда родители и близкие оны. Возняет движение в толпе. И вот передо мною стоят несколько человек. Зрелый посидевший дядька, отец, надо полагать. В его плечо вцепилась немолодая женщина, по-видимому, мать. Здоровенный мрачный парень и молоденькая девчонка, чем-то похожа на Ону. Ага, это брат с сестрой. Подойдите ко мне. Они подходят, преклоняют колени. Встаньте. «Как твое имя?» — спрашиваю у отца. «Чем ты занимаешься?» «Логан, милорд. Раньше был кузнецом, но после болезни уже не могу держать молот. Помогаю в лавке почтенному граю». «Стало быть, купцу пособляют. Не густо. Вон и одежда у него чиненная, и даже отсюда это вижу». Но одеты они аккуратно, видно, что стараются марку держать. А нелегко им это дается. Вон, у жены глаза красные, да руки в морщинах от стирки. Глаза, понятно, от слез. Она не вышла вместе с нами, стало быть, ее нет в живых. «А твой сын, что делает он?» «Работает подмастерьем в кузнице». Он еще молод, милорд, и не скоро станет мастером. А станет? Постараюсь, милорд, — неожиданным басом говорит парень. Отцу надо помогать. Так, правильная семейка. Отчего выбор пал на их дочь, бог весть. Но для них это было подарком судьбы. Было. Подойди сюда, Логан. Нерешительно комкая в руках шляпу, он поднимается на крыльцо. «Я должен сказать тебе спасибо за твою дочь, за Ону. Ты воспитал храбрую и сильную девушку». Поднимаю голову и выступаю вперед. «Мы все, весь город обязан склонить голову перед памятью этой отважной девушки и перед ее родителями. Благодаря ей не произошло страшного». не вырвался на волю Шерн. Подробно разъяснять этого я сейчас не стану, ни время и ни место. А вот власть лорда проявить нужно. Ты более не работаешь в лавке у почтенного Грая. С завтрашнего дня ты и твоя семья переезжаете в мой замок. Он растерян. Но, милорд, что мы там будем делать? Ну, раз уж ты справлялся с кузницей и в купеческой лавке, с замком справишься? Толпа ахает. Ни хрена себе подарочек. Будешь моим управляющим, тем более, что старого пришлось экстренно уволить. Твоим детям тоже найдется чем там заняться. Согласен? Мужик обалдело кивает. Если у тебя и твоей семьи есть какие-то долги, обвожу внимательным взглядом толпу, то пусть подойдут ко мне те, кому ты должен. Надеюсь, что моих денег хватит, чтобы с ним расплатиться. Я действительно на это надеюсь. Вот только до ближайшего отделения банка Святого Вайта добраться будет надо, ибо наличности у меня не так уж и дофига. Ты сам и все твои потомки до седьмого колена более не будете платить никаких налогов никому, ни лорду, ни городу. Судя по воодушевлению толпы, подарок весьма основательный. Ну и правильно. Не люблю я налоговиков. Хоть тут да воткну им шпильку. Поворачиваюсь к городскому голове. Пусть выкатят на площадь бочки с вином и пивом, накроют столы. Всем жителям города 3 дня гулять. Не из моего же кармана. А народу-то как подфартило. Вон воодушевление. Выше крыши бьет. Ну, на этой мажорной ноте можно и завершить явление лорда народу. У него, то есть у народа, куда и поинтереснее дела найдутся. Присаживайтесь, товарищи родные. Присутствующие удивленно на меня вытаращились. Подобного обращения со стороны лорда никто из них до сих пор явно не слыхивал. Я осмотрел комнату. Помимо епископа здесь присутствовал еще один незнакомый мне товарищ из его ведомства. Дядечка этот был уже в весьма преклонном возрасте и, судя по его хитрой морде, явно проходил по разряду специалистов, о чьей деятельности широко не сообщается. Естественно, присутствовал тут и Лексли, олицетворяющий с собою персону командира котов. Словом, компания подобралась серьезная и авторитетная. «Ваше Преосвященство, может, вы соблаговолите представить мне своего коллегу? Судя по некоторым моментам, ему явно не впервой заниматься решением подобных вопросов». Епископ смущенно кашлянул. «Прошу меня простить, сын мой. Я действительно несколько упустил из виду этот момент. Отец Варшани является признанным специалистом в вопросах борьбы с терроризмом», — мысленно продолжил я фразу епископа. «С отравителями и последствиями их деяний. Он также крупнейший на данный момент специалист по истории применения Шерна. Я надеюсь, что его познания, с учетом имеющейся у нас на сегодняшний день информации, позволят хоть немного развеять завесу тайны над этим прискорбным случаем». Киваю головой. «Ну, чего-то в этом роде я и ожидал. Не может же быть так, чтобы самая информированная в этом мире структура не располагала сведениями обо всех случаях применения подобной гадости. Можно было, конечно, постучаться и к королю, и наверняка он не отказался бы поделиться имеющимися у него сведениями. Возможно, что это и принесло бы какую-то пользу. Только вот, хорошо представляя себе масштабы королевской бюрократии, я не строил никаких иллюзий в этом плане. Одно ожидание ответа из королевской канцелярии могло бы занять столько времени, что все причастные к делу давным-давно растворились бы в неизвестности. А церковь здесь умеет работать быстро. Я уже на собственном опыте успел понять, насколько вдумчиво и эффективно они подходят к серьезным вопросам. Да и смутно мне верилось в то, что королевские чиновники проявят в подобном деле не то чтобы небывалый энтузиазм, а хотя бы элементарную расторопность. Как ни крути, а для короля я остаюсь потенциальной угрозой. Церковь же на сегодняшний день являлась моим неофициальным союзником. Никаких договоренностей мы друг с другом не заключали, верительными грамотами не обменивались, но взаимопонимание и без этого было достаточно хорошим. Итак, господа, на сегодняшний день мы имеем следующее. Я поставил на стол флакон из толстого, чуть мутноватого прозрачного стекла. На дне флакона сиротливо перекатывался бронзовый шипастый шарик. Отравление происходит после того, как жертва уколется об эти шипы. Скорость заражения в данном случае менее минуты. Отравленный человек практически сразу становится агрессивным и пытается напасть на окружающих. Яд передается через кровь или через глаза, рот, нос и тому подобные естественные отверстия. При попадании на кожу отравление не происходит. Во всяком случае, до тех пор, пока кожа цела. Возможно, яд и подействует спустя некоторое время. Но, как вы понимаете, у меня не было ни желания, ни возможности это проверять. Смыть яд с кожи, возможно, используя ткань, пропитанную очень крепким вином. Насколько крепким? Вопросительно поднял бровь отец Варшани. Примерно настолько. Ставлю на стол бутылку с самогоном. Варшани открывает пробку и, ничтоже сумнящийся, хлебает прямо из горла. Эк, силен мужик. На секунду в комнате наступает тишина. Все с интересом наблюдали за экспериментатором. Один только кот прятал ехидную ухмылку в усы. Глаза у священника медленно вылезли на лоб, который тут же покраснел. Однако никакой другой реакции не последовало. Прошло еще несколько секунд, и он, наконец, выдохнул. Достаю из кармана кусок хлеба и протягиваю ему. «Понюхайте, святой отец, а потом съешьте его». Варшани следует моим указаниям, его лицо понемногу приобретает нормальный цвет. «Однако же, милорд, о таких вещах надо предупреждать». «Но я же не предполагал, что вы сразу приступите к испытаниям», — развожу руками. «Да, таким вином действительно можно убить любую отраву». «Не только отраву. Этой жидкостью можно протирать раны, дабы они не воспалились». «И где же брать такое вино?» «Это к Мирне. У нее есть аппарат, который позволяет получать такую жидкость. Для этого используется хлеб, хотя можно в исключительных случаях брать свеклу, мед и другие продукты. Просто из хлеба получается наиболее чистый напиток. Хочу сразу вас предостеречь от попыток пробовать его таким образом, как вы это сделали сейчас. Здоровье точно не прибавится, а обжечь себе рот вы можете очень даже запросто».